Глава 9. Хуй у деда встал! Ура! Веселимся до утра! Заводите хоровод! Дед вовсю лесу ебет! Колобок ему: дедуля, там ведь ждет тебя бабуля! Только нахуй бабка деду, старый празднует победу, хуй лисе промежду ног вводит, сука. Колобок, можешь радоваться, гад, не сожру тебя. Я рад. Колобок слезу украдкой вытирает об траву. Только что же делать с бабкой? Суку старую в пизду, и я теперь живу с лисою. И, потрясши бородою, как впиндюрит ей в попец: от дедуля молодец. Тут медведь с веселой рожей: бабке мы с косым поможем, так пизду ей отдерем с кислым корешем вдвоем. И скорей в село бежать, прямо к старой на кровать. Вот и чудно, вот и славно, все довольны, бля, а главно, колобок живым остался, хоть и вдоволь намотался. Но коль жить, дружок, захочешь, и не то еще подрочишь, а беда напялит маску да ухватит за бока, сразу вспомни эту сказку про мудилу Колобка.